После того Авилов встал и величественно проследовал в главную комнату, махнув рукой Дулебову. «Вот что еще!» — заговорил Дулебов мягким и почти ласкающим тоном. «Зачинщика выдайте, какие у вас есть виноватые!» И Макарьев рассудительно сказал, как недавно в Евсеевой, «Которые были, убежали, виноватых у нас нет». Архип Макарьев был все же колымский патриот и не хотел проливать крови в своем родном городе. Он ведь и Митьке сказал: «Уйдите добром! Мало народу на скудной Колыме, долго ли их всех перебить?» Но Дулебов мягко поправил старика: «Не может того быть, везде виноватые есть». Вопрос о квартирах решился легко. Полицию новейший комитет, правда, Максолы запакостили так, что она не годилась. Но белые заняли просто дома бежавших красных. Правда, то были люди бедные, бобыли, пролетарии. Белые все же захватили их избушки с утварью и семьями и сразу вошли во все права, супружеские и отцовские, над женскими и детскими элементами. С едою было гораздо хуже. Из казенных магазинов вынули остатки общественных запасов, бочку брусники, какую-то заплесневелую сушеную юколу, похожую больше всего на змеиную кожу, и мясо чукотских оленей. Его было много. Диктатор Ребров спрятал его с прошлого года на самый черный день. Оно давно уже протухло, потом замерзло, растаяло и протухло еще раз. Черкес-интендант отбросил с отвращением эти безобразные запасы, и на его угрозы ругательства колымским богачам пришлось раскрыть свои потаенные склады, куда не добрался даже Митька Ребров с недопёсками, и кормить эту белую рать изысканными лакомствами колымского стола, которые сохраняются в течение нескольких лет, нисколько не портясь, провесным балыком и мягкою порсой и борчой, тертыми из лучшей рыбы, вместе с очищенным жиром, прозрачным, как слеза. С крупчаткой пополам, которую привезли белые, это давало недурное питание. На этот раз хуже всех купцов поплатился Ковынин, так как Архипа Макарьева вычистили основательно Митька и его дружина. Особенно обидно было Ковынину, что он должен отдать свои милые запасы пришлым обжорам по собственной воле. Никто не принуждал его, не обыскивал дома, не являлся с реквизицией. Но было очевидно, что белые не будут шутить. Они не шутили на Евсеевой заимке. Их ружья стреляли быстро и метко, ножи их кололи глубоко. С болью и желчью выкатывал Ковынин из задних погребов заветные бочки и фляги, вынимал из холодных подпольев обмороженную нельму, покрытую снаружи толстым слоем льда, как будто какая археологическая редкость. В начале сентября, в глухую полночь, словно заговорщик, он сам леденил ее над прорубью, спускал, вынимал на мороз и опять опускал, наращивая слоями ледянистый футляр, охраняющий от порчи. От Митьки и Викеши уберег и припрятал. Теперь приходилось своими руками отдавать всю эту благодать другим отбирателям. «Ничего, мы им покажем», — шипел Ковынин. Но это им относилось не к новым обжорам, а к старым, откатившимся прочь. В тот же вечер Ковынин пожаловал с визитом в штаб-квартиру Авилова. «Ты зачем, рыжий?» — окликнул его недружелюбно Архип. Они с Ковыниным были приятели, соседи и соперники, но особенной любви между ними не было. Уж очень они были разные. В волчьей природе Архипа претила лисья ухватка соседа, его трусливая жестокость. Самая наружность Ковынина внушала ему отвращение. Ковынин был щуплый, недорослый, и вдобавок, как баба, страдал миряком. Внезапным окриком его можно было вызвать на самые нелепые ответы и поступки. «Зачем ты?» «К начальнику затем», — ядовито ответил Ковынин. «Хитреешь ты, Архип, с ума переметная! Нет, я им покажу!» Он был налит злобой доверху, как скверный сосуд, и его рыжие зрачки и даже борода как будто кровенили жаждой убийства. К Авилову его не пустили, но он прошел к капитану Дулебову и просидел у него не больше минут 10. И после того Карпатов с чувашскими солдатами забрали из разных домов 30 человек и загнали под арест в Максольскую казарму в ожидании суда. Тут была Овдия Чагина, которую рыжий недоносок ненавидел от всего злого сердца. Арсений Дауров, казак среднего зажитка, который не дружил ни с партией Митьки, ни с партией торговцев. А главное, несколько приезжих людей, которых революционная Якутия понемногу, поодиночке стала присылать на Колыму. Забрали Данила Слепцова, родом якута из Якутска, учителя-семинариста. Его прислали вместе с военным инструктором, и для него, как и для инструктора, еще не отыскалось настоящего дела. Но рыжий Ковынин школу ненавидел с фанатической злобой. Взяли фельдшера Макурина вместе с больничным служителем Мартыном Виноватых. Последнего должно быть за фамилию. Двоих сифилитиков взяли с городской больницы и даже одного прокаженного. Забрали с десяток мальчишек и девчонок возраста такого же, как бежавшие Максолы. Но никто из них не был Максолом, кроме Проньки Шаманенка, именуемого Савкой по деду. Савка уйти не решился. У него в это время умирал настоящий Сава, шаман, якутский протопоп. И нельзя было бросить его, не приняв его дьявольской силы. Сын шамана Пронька... Тоже Пронька, без прозвища, совсем не годился для этого. Он был человек смирный и духов боялся хуже, чем русских попов. Очередь выпадала молодому внуку. Он колебался и не верил, и даже насмехался. И все же было ему любопытно узнать, какие у деда дьявола. Но вместо шаманских дьяволов и духов он попал в переплет к русским телесным дьяволам, пришедшим из далекого Охотска. Ахнула на утро Колыма, ничтожно городишко разделился на три части –